Глава вторая. Опустевшая зала была привычна. Скинув пафосный налет и тканевое оформление, избавившись от цветочных композиций и дополнительных огней, большая бальная комната радовала глаз Оливии. Все было как всегда. И с возвращением привычного вида замка девушка надеялась, что ей удастся вернуть свою жизнь в прежнее русло. Эта ночь была для девушки особенно долгой. Ноги горели от бесконечной вереницы танцев, а голова взрывалась от мысли о грядущем дне. Оливия так и не присела за вечер, увлеченная все новыми и новыми партнерами. Все они стремились выяснить подробности внезапного брака с Ракаэлем и пытались разговорить девушку. Все ожидали увидеть с ней Маркеля, но никак не наставника. Даже старые кумушки отважились подсылать к ней своих мужей, лишь бы узнать хоть маломальскую пикантную подробность. Кружась с ними по залу, Оливия мило улыбалась, делая вид, что не понимает тонкие намеки, и переводила тему. Мужчины не отваживались повторять свои вопросы, и с новым танцем все повторялось вновь и вновь. «Дочка, я вижу, что ты уже изрядно устала от внимания этих ястребов». Сандар ловко перехватил Оливию у одного юноши и плавно повел в танце. «Куда только смотрит твой новоиспеченный муж?» Молодой дракон склонился в почтении, не силясь спорить с отцом девушки. Не торопясь, давая легкую передышку ногам дочери, Сандар уверенно двигался по залу. Музыканты, чутко следящие за своим лордом, сменили мелодию, и по замку полилась медленная композиция. Отражаясь от стен зала, она потекла по извилистым коридорам замка, проникая в щели под дверьми и затрагивая сердца прислуги. Некоторые пожилые пары с удовольствием присоединились к танцующим, вспоминая былые времена. «Отец, я как раз хотела поговорить с тобой об этом». «Радуясь возможности», — сказала Оливия. «Снежное пламя ошиблось». «Ошиблось?» Сандар удивленно посмотрел на Оливию. «Знаешь, Лив, при мне снежное пламя никогда не ошибалось». «Тут другое дело. Я произнесла в удивлении имя наставника, ну а дальше ты сам мог видеть». «Я видел. Многое видел. И Маркеля, и тебя, и Ракаэля». Не сбивая четкого ритма, отец вел дочь в танцы и говорил: «Может, все это и к лучшему? Ракаэль — надежный человек, опытный воин, и я уверен, что он будет хорошим мужем». «Каким мужем, отец? Я завтра же пойду к снежному пламени и попрошу расторгнуть брак». «Ты же знаешь, что это невозможно», — терпеливо возражал Сандар. «Печати сойдут, если вы в течение года не подтвердите свой брак. Ты уже большая девочка и понимаешь, что я имею в виду». «Знаю, но я все же попытаюсь. Все-таки год — это много времени, а у нас с пламенем всегда была связь». Отец девушки усмехнулся, но промолчал. Сандар знал силу волшебного огня и не верил в случайность. Да, он тоже немного растерян, но сейчас, успокоившись, мужчина понял, что скорее даже доволен мужем дочери. Главное, чтобы эта упрямица ничего не испортила. «Ты же разговаривала с Ракаэлем?» «Что он сказал?» Решив зайти с другой стороны, спросил Сандар. «То же, что и ты. Он не верит, что мой план с пламенем удастся, и предупредил, что нам придется ждать год, прежде чем печати исчезнут». «Вот как?» Задумчиво сказал отец девушки и задумался. Подведя дочь к небольшому диванчику, он, как положено, поблагодарил за танец и ушел к своей жене. «Ну, что она?» — обеспокоенно спросила муж Элизабет. «Волнуется?» «Планирует избавиться от брака». Поцеловав руку жены, Сандар подмигнул супруге. но она еще не знает непреклонности пламени. Но вчерашний бал уже позади, тосты произнесены, а бокалы давно блестят гранями в шкафах. Пол банкетного зала сверкает чистотой, а приют снежного пламени снова скрыт от любопытных глаз. Легкие шаги по освещенному утренним светом коридору практически не слышны в спящем замке. Девушка замирает перед высокими резными дверьми и робко кладет руку на ручку. Но пламя впервые не пускает Оливию в зал. В непонимании девушка снова и снова дергает ручку, не веря в происходящее. «Почему?» Отчаянное восклицание прорезало тишину коридора, поглощаясь мягкими узорчатыми коврами. Прикоснувшись лбом к деревянной поверхности двери, Оливия не могла поверить своим глазам. Всегда, стоило ей лишь прикоснуться к ручке, двери приветливо распахивались перед девушкой, приглашая к себе. Но со вчерашнего дня все пошло наперекосяк. Весь мир молодой драконицы сделал кульбит и был неузнаваем, привычный и комфортный. Теперь, как платье с другого плеча, он не был впору. Дыхание в легких сперло от еле сдерживаемых рыданий. Оливия держалась вечер, держалась ночь, но утро ее добило. Стукнув кулачком по двери, она только было набрала полные легкие для проклятия, как ее руку обхватила мужская ладонь. Как испуганный зверек, девушка отскочила в сторону, приложив руку к груди, и посмотрела в глаза Маркеля. Слезы мгновенно высохли, уступив место горечи во рту. Она начинала его ненавидеть. Ей было все равно на его помятый вид, на красные сосуды глаз, на всклокоченные волосы. От него шел шлейф духов брюнетки, и этого было достаточно для ненависти. Он был ее когда-то, но теперь он весь пропах изменой. И пусть соперница теперь законная жена, и эта парочка уж точно скрепила брак, она все равно хочет плюнуть ему в лицо. Только воспитание остановило Оливию от столь низменного поступка. Мама всегда твердила ей, что она должна быть выше всего этого. Ха! Легко говорить, когда язык так и чешется плюнуть всяким гадом в лицо. «Ливия!» Прищурив один глаз, Маркель сделал шаг в сторону девушки. «Не смей!» Оливия отпрянула еще дальше. Скривившись, как от зубной боли, мужчина не знал, с чего начать разговор. Он так же, как и девушка, практически не спал всю ночь. Нет-нет, не из-за молодой супруги. Ту он умело напоил вином и отнес спать, а из-за этой маленькой блондинки. Еще недавно его блондинки. Ярость вновь поднялась в Маркеле. Прикрыв глаза, чтобы не испугать бывшую невесту силы эмоций, отразившихся в его глазах, мужчина постарался успокоиться. «Что это за выходка с браком?» — словно чеканил слова огненный дракон. И с этим вопросом Оливия поняла: ненависти нет предела. Океанской волной злость окатила девушку с головы до ног. Негодование заставило напрячься каждую клеточку тела, и Оливия еле сдержала обращение. Недавно вставшая на крыло, она еще плохо контролировала процесс оборота, и сейчас огромные когти впивались в нежную кожу ладони. «Что?» — обманчиво спокойно спросила Оливия мужчину. Маркель неотрывно смотрел на девушку, и как только сделал шаг навстречу, тонкий женский пальчик уперся ему в грудь. Ты, который зарывался в волосы той брюнетки. Ты, который целовал чужие губы. Ты, который предал меня прямо на полу. Оливия с такой силой тыкала пальцем в грудь мужчины, что он стал невольно пятиться назад. И ты еще смеешь спрашивать меня о браке? Гордо подняв лицо к Маркелю, Оливия поняла, что не может делить с ним даже воздух, которым дышит. Слова показались бесполезными, бессмысленными, неспособными ничего изменить. Боль от измены все еще пульсировала внутри, и она решила, что не будет перед ним оправдываться. Смотреть на бывшего жениха было физически больно. Воспоминания их поцелуев сразу заполняли сознание, плавно перетекая в картины измены, навсегда отравляя память о Маркеле. Оливия отступила назад, но не успела убрать руку. Мужчина с силой потянул за нее и впечатал в себя покачнувшуюся девушку. «Послушай!» — пытался достучаться до врывающейся Оливии он. «Да послушай же ты! Отпусти меня!» Во весь голос крикнула она. Но хватка мужчины стала сильнее. «Ливия, ты не то видела!» «Конечно! Я не настолько наивна, Маркель, чтобы не понять, чем вы там занимались!» «Но ты же не подпускала меня близко! Я не железный! Я мужчина!» Маркель пытался поймать взгляд девушки. Оливия больше не дергалась в руках. Стоя на цыпочках, со сдавленными руками мужчины плечами, она стала воплощением достоинства рода снежных драконов. «Ты не мужчина, Маркель», — сказала она, глядя прямо ему в бирюзовые глаза. «Ты похотливое животное». «Драконы, по сути своей, животные», — важно заметил мужчина. «Да, только ты похотливый хомяк». Не удержалась от колкости девушка. Эх, все же ей было далеко до хваленой выдержки рода. Терпение Маркеля лопнуло. Он думал, что и так достаточно долго терпел, а огненные драконы всегда славились своим взрывным нравом. Прижав девушку к себе, он, обхватив ее голову, попытался впиться в губы девушки и тут же за это поплатился. «Рехнулась?» Схватившись за нижнюю губу, мужчина отпрянул от Оливии. Шторм в его глазах предрекал девушке неприятности, и неизвестно, как бы все закончилось, если бы между ними безмолвной стеной не встал Ракаэль. «Мне показалось, или ты только что поцеловал мою жену?» Наставник тихо выдохнул вопрос в лицо Маркеля, чуть наклонившись к нему. Одетый, как всегда, в военную серую форму, Ракаэль напоминал собой незыбленную скалу, последний оплот, защищающий девушку. Оливия сама не поняла, как прикоснулась лбом к спине наставника и выдохнула в облегчении. Она не видела, как темно-зеленые глаза угрожающе блестели, не видела ответного бешенства бывшего жениха и его перекосившееся лицо. Она лишь услышала: «Это была моя невеста», как будто выплюнул фразу Маркель. «Была», сделав акцент на прошедшем времени, угрожающе произнес Ракаэль: «Твоя жена ждет тебя в своей кровати». «Не твое дело», — рявкнул огненный дракон, срываясь на эмоции. «Я хочу поговорить с Ливи, и я с ней поговорю, а ты иди куда шел». «Ошибаешься? Лив, ты хочешь говорить с ним?» Ракаэль посмотрел на Оливию из-за плеча, и та отрицательно замотала головой. Наставник повернулся к Маркелю и хищно склонил голову на бок. «Девушка не желает с тобой разговаривать. Уматывай!» И тут бессонная ночь Маркеля дала о себе знать, нервы не выдержали. И огненный дракон набросился на наставника девушки. Но куда огненному лорду против повидавшего сотни сражений снежного дракона? Миг, и Маркель влетает в двери зала снежного пламени, а наставник плавно ставит Оливию на пол. «Опять пламя ломает все планы», — покачал головой Ракаэль, глядя на закрывающиеся двери зала. Волшебный синий огонь пылал посередине помещения, а Маркель вставал с пола. «А я только хотел вырвать его хвост». Резные двери хлопнули, и кто-то с той стороны постарался выйти, дергая за них. Но снежное пламя только начало свою аудиенцию с огненным драконом. «Ничего не понимаю». Оливия удивленно смотрела на закрытые невидимой рукой двери. «А меня пламя не пустило». Чувствуя себя обманутой, девушка в растерянности посмотрела на наставника в поисках подсказки, всегда знающий, что делать и как реагировать, своим спокойным видом он вселял в Оливию уверенность. Сейчас за дверью находился ее бывший жених, и она должна была бы радоваться, неприятностей удалось избежать, по крайней мере, пока, но в сердце набатом стучала боль, эхом отзываясь в душе. Когда уже пройдет эта тяжесть, магнитное притяжение всех душевных порывов вниз, к бренной земле? Девушке не хотелось разрезать воздух крыльями, подставляя драконью морду резким порывом северных ветров. Не хотелось взлететь на самую высокую снежную верхушку и вдохнуть воздуха. Не хотелось. Оливии хотелось обернуться драконицей только для одного — расцарапать себе грудь когтями и выдернуть Маркеля из сердца. Нет, к нему она не вернется. Никогда. Но измена оставляет после себя рану, полную гноя. И что будет после, не скажет никто. То ли рана разрастется и придется отрезать часть себя, то ли затянется за пару недель. А как все красиво начиналось! Как вдохновенно пело сердце о любви. Их встреча на огненных землях была подобна столкновению двух противоположностей. Их тянуло друг к другу наперекор всему. На практике Оливия задалась только одной целью — отточить свое военное мастерство в незнакомой обстановке. Сражения требуют мобильности и умения приспособиться к обстоятельствам. Через подобную практику проходил любой дракон, вот только рода войск были разные у разных сословий. А с Оливии, как с дочки лорда снежных земель, спрос был двойной. Несколько лет прошли в упорном освоении новых техник боя и притиранию в постоянно сменяющихся командах таких же драконов, как и девушка, еще не вставших на крыло. Уже после, когда дракон обретал крылья, его ждал очередной этап обучения. А Маркель, уже как несколько лет прошедший военную подготовку, готовился принять управление замком от отца и был весь увлечен политикой. Лорды не только участвовали в сражениях, но и брали на себя дипломатические обязанности, чем и учился владеть в совершенстве бывший жених Оливии. Однажды отец Маркеля попросил Оливию об одолжении составить компанию его сыну в одной поездке, очень важной и для снежных, и для огненных драконов. Обязательным условием, выдвинутым драконами озерных краев, стало наличие пары. Беспокоясь о своих малочисленных женщинах, мужчины этого края защищали свой род. Когда из фиктивной пары они стали реальной, Маркель и Оливия сами не заметили. С этим мужчиной она провела сотню тренировок, с ним путешествовала и в его присутствии встала на крыло. Столько новых эмоций и чувств девушка не испытывала еще ни с кем. Хотелось прыгать от счастья, кружиться вокруг себя и танцевать. И Оливия не замечала все более и более напряженные ожидания Маркеля. Уже совсем прозрачные намеки воспринимались девушкой легко. Посмеялась, перевела тему и забыла. А настойчивые прикосновения мужчины Оливия неизменно останавливала, прося подождать. Вот и дождалась. Измены. На своей земле, в своем замке, слава Создателю, хотя бы не в своей кровати. Серая пелена, вставшая перед глазами, помогла вернуться в настоящее, и Оливия, сокрушенная воспоминаниями, несколько раз моргнула и увидела наблюдающего за ней Ракаэля. Как же она забыла, что всегда для него была открытой книгой. Он и сейчас легко считал, о чем думала девушка, и перевел тему. «Я так и знал, что ты решишь попытать счастье». Серьезный взгляд туда, где за деревянной перегородкой полыхало снежное пламя и мимолетная усмешка, то ли над девушкой, то ли над собой. Но, как я тебе уже говорил вчера, наш срок — это год, и потом мы оба будем свободны. Свободны? Какое странное слово. Обстоятельства, семья, долг, общественность — и это свобода? Свобода — это не обремененность. Об этом Оливии оставалось только мечтать. Хотя бы начать с того, чтобы избавиться от печатей, но и тут сплошное разочарование. Год — это так долго, должны быть другие способы. Оливия нервно теребила прядь светлых волос. Ракаэль проследила взглядом за движением девушки и хотел было ответить, но тут из-за поворота показался Сандар и, кивнув им, позвал рукой за собой. Холодный пол, ослепительно чистый и скользкий, как кожа змеи, постарался продлить скольжение мужчины. Гостеприимный для своих детей, снежных драконов, Маркелю он казался чужеродным. Синие лепестки пламени танцевали в издевке, а плоть огненного дракона взвыла к мщению. Вскочив на ноги, Маркель терзал дверь, пытаясь выйти в коридор к врагу, желая порвать его на части и развеять чешуйки по ветру. Он хотел обернуться, но снежное пламя вспыхнуло кобальтом искр под потолок и взревело. Взревел и мужчина. Все бесило его, выводило из себя и, казалось, ополчилось против. Чем он прогневал небеса? Этот вопрос то и дело он задавал сам себе. Это его невеста. Глаза, волосы, губы и даже колени — все это еще вчера было под его ладонями, доступно ему одному, а теперь это принадлежало другому. Бриджит — это она затуманила его сознание, и он не видел, что происходит перед самым его носом. А может, Оливия уже давно отдала себя этой снежной ящерице? Полуобернувшись в дракона, он с ревом выдохнул алое пламя в снежное и замер, осознав, что натворил, на что отчаялся. Волшебный огонь, на мгновение практически потухший, затаившийся в виде маленького пламени свечи, замер. Секунды ожидания, и зал целиком заполняет снежное пламя, вынося двери и окна, швыряя огненного дракона в противоположную сторону коридора. По одежде мужчины бежали синие языки пламени, покалывая кожу Маркеля. Стаскивая с себя одежду, он поблагодарил Создателя за то, что сохранил ему жизнь. Так беспечен мужчина больше не будет. Мужчина удалялся, а снежное пламя восстанавливало окна и двери, удовлетворенно шипя на своем языке. Не потревожив в покой жителей и гостей замка, волшебный огонь снова доказал, что своих детей он будет защищать всегда. Приемный кабинет Сандара был непривычно захламлен. Из-за подготовки праздника дочери, такого неожиданного и такого приятного, всю неделю замок стоял на ушах. Даже пыль протереть прислуги некогда было. Все начищали парадные входы, банкетные залы и заново золотили перила. В быту магия драконами не использовалась. Не из-за того, что у них не было нужных навыков, а из-за того, что магия при такой бессмысленной трате уходила из драконов безвозвратно. Тратя ее на превращение и полет, драконы не могли позволить себе мыть магией полы. Для этого существовала прислуга. Заняв привычное место во главе прямоугольного стола, Сандар внимательно смотрел на стоявших перед ним мужчину и девушку. Язык не поворачивался назвать дочь женщиной. Не из-за внешних данных, нет, а из-за отцовского сердца. Его Лив замужем. Кто бы мог подумать, да еще за Ракаэлем. Нет, снежное пламя и правда живет своей жизнью. А что этот Маркель? Соединен печатями с какой-то брюнеткой? Нет, он не дурак, чтобы не заметить за вчерашний вечер, что эта парочка в более чем близких отношениях. Но как же все неожиданно повернулось. Связи с огненными, скорее всего, станут натянутыми, а Сандар так надеялся скрепить их браком, но на все воля Создателя. Подняв взор на присевших по разные стороны стола Оливию и Ракаэля, мужчина подумал, что эта парочка упрямее, чем он думал. Отсутствующий взгляд наставника дочери, который для себя все сам уже решил, и полные надежды на спасение Оливии. Да, им обоим придется тяжело, как бы все ни закончилось. Лив, год есть год. От него не убежишь, не спрячешься за тренировками. Год возьмет свое, пытался втолковать отец дочери. Говорить более прямо у него не получалось. С кем угодно, но только не с Лив. Чёрствый по натуре, с ней он был как размокший сухарик. Мужчине казалось, что дочь вела из него веревки. Но дочери казалось по-другому. Ну почему? Почему отец не может отойти от своего свода правил ради нее, единственной дочери? Должен быть выход. Оливия так надеялась на него. Вера в отца была непоколебима, так же, как и уверенность, что он все же что-нибудь допридумает. Возможно, не сразу, но обязательно. Подбадривая так себя, Оливия сидела за столом и постукивала кончиками пальцев по поверхности. Сейчас бы на тренировку, окунуться с головой, выплеснуть все напряжение из себя. Тело девушки от таких мыслей готово было выпрыгнуть в окно и помчаться по саду, туда, где за стройными рядами деревьев находился полигон. Но девушка сидела на месте, прилипшая к стулу из уважения к отцу, а Ракаэль в это время был далеко. Мужчина был уверен, что ничего нового не узнает. И миллион почтения его лорду, но это была его личная жизнь. А со своей жизнью он разберется сам. Теперь эта маленькая блондинка напротив стала частью его жизни. Невольно, нечаянно, негаданно и неожиданно. Все на «не». Только год. И как пройдет этот год? По обычаям они должны провести этот год вместе, хотя бы в людных местах. Чтобы не было искушения уехать на этот год и избавиться от печатей, снежное пламя ввело свои брачные традиции давным-давно, и если за тот год, проведенный вместе, пара так и не сблизилась физически, печати исчезают. Что ж, хорошо еще, что по обычаю жить вместе не надо, иначе это вылилось бы в огромную проблему для мужчины. Он привык быть один, класть свои ножи на места, вешать форму на определенный крючок и ставить ботинки на нижнюю полку. Он бы не вынес вмешательство этой маленькой блондинки в его дом. «Лив, ты меня слышишь?» Так и не дождавшись ответа, спросил Сандар. «Да, отец», — отозвалась Оливия, осознавая, что сейчас разговор вряд ли будет приятным. Отец девушки глубоко вздохнул, обведя молодых драконов перед собой взглядом, и понял, до них сейчас не достучаться. Что ж, он достаточно мудр, чтобы подождать. «Идите», — откинувшись на спинку кресла, устало произнес мужчина. Ракаэль кинул на него вопросительный взгляд, не ожидая так быстро освободиться от беседы. Ожидая нравоучительных речей, он уже заранее ушел в себя и был немало удивлен. Надо же, их отпускают. Его молодая жена первая вскочила с места, стремясь к выходу. В глазах горело нетерпение, и Ракаэль мог поспорить на свой коготь, что она взлетит на крыльях, как только выйдет за пределы замка. Стремительные шаги, по пятам которых шел мужчина, лишь убедили Ракаэля в этом. И когда ему внезапно сделали подсечку из-за угла и выпалили, наклоняясь к лицу, «Как насчет тренировки?», Мужчина понял, что чуть не потерял коготь. Хорошо, что не спорил. «Давай», — хрипло произнес он, не узнавая свою воспитанницу. Раньше она бы ни за что не осмелилась на подобное, а он, хорош, настолько увлекся слежкой, что проворонил такую малость. Хотя себя всегда можно потешить мыслью, что ученик должен превосходить своего учителя. Что с ней происходит? Неужели обстоятельства настолько давят девушку, что она начинает скидывать с себя лишние оковы? Из чистого любопытства Ракаэль пошел следом за девушкой, задаваясь вопросом, куда же это молчаливое бестие его приведет? У них было несколько мест тренировки. Самым нелюбимым и самым трудным для девушки был живой лес. И каково же было его удивление, когда Ракаэль понял, что именно к нему и направляется Оливия. Все-таки хорошо, что он сейчас идет с ней. С такими изменениями и до побега было недалеко. Пусть лучше выпустит пар, а он ей в этом с удовольствием поможет. У самого мышцы требуют встряски.